312. Необходимо наблюдать этих шатающихся, ибо велика зараза от них. Сами они часто должны уже окунуться в черную массу, но хуление ими расточаемое ранит многих невинных. Вы правильно вооружаетесь против равнодушия, оно разъедает все начинания. И какие же огни возможны от холода равнодушия? Также явление утверждения учителя подобно поливке цветов. Не оскудеется от политы. У нас забота двигать дальше. У нас утверждение размеров новых. Равнодушие к нашим утверждениям недопустимо. Храните учителя как единственную нить.